В общем, получалось впечатление, что это дело семейное, обыденное. Бельчук же прямо грохнул. Контрреволюция. А страшнее слова нет в сегодняшнем Петрограде, осажденном вражескими армиями, ежечасно подрываемым врагами изнутри. Мы продолжаем ободряюще кивать девчатам. Но у нас на душе, ой, как не весело. Но вот судья Маруся Солдатова уже дала слово Елене Платоновне Репиной. Старушка скинула с себя большой платок-плед, сухонькой ручкой поправила седые волосы на гладко причесанной головке. Подошла к судейскому столу. «Тот товарищ, он тут сейчас говорил, он школой не интересуется. Что ему школа? Есть она, нет ее, все едино. А я учительница, я целых 50 лет учительница. Для меня в школе вся жизнь. 100 миллионов безграмотных людей оставила нам в наследство царская Россия. Вы думаете, мы, учителя, не хотели учить безграмотных людей? Не давали нам, не позволяли это делать. И не тем мешали, что ни копейки денег не отпускали на обучение рабочих. Это бы что! Мы рады были даром учить их и учили. Но вот, откроют, бывало, вечернюю или воскресную школу при какой-нибудь фабрике, проработает эта школа месяца 2-3, хлоп, нагрянет полиция, сделает обыск, найдут какую-нибудь нелегальную книжку. Конец школе. Стоит какой-нибудь полицейский, околоточный с гладкой мордой, вот вроде этого очевидца. Елена Платоновна показывает на Бельчука. «Запрещаю! Революция!» В зале прокатывается смешок, добрый, сочувственный к Елене Платоновне. Даже члены суда чуть-чуть улыбнулись. А мы смотрим на Елену Платоновну, на ее умные живые глаза и даже торчащий из старушечьего рта кривой зуб кажется нам удивительно симпатичненьким. «Я тоже очевидец», — заканчивает свою речь Елена Платоновна. «Не один уже раз я видела, как этот молодец приходит к нам в школу, кричит, ругается, гонит наших учащихся дрова разгружать. А ведь у него имеется еще около 50 других санитарок, не учащихся в школе. Так вот, лень ему ходить по лестницам, сзывать их по квартирам. А вчера он так ругался, что я и повторить не могу. И милицию вызвал, чтобы арестовали девушек. Все он. Нет, дорогие товарищи, обращается она к суду. Теперь не царское время, теперь советская школа. И не он, этот полицейский последыш в ней хозяин, не он!» После выступления Елены Платоновны в деле наступает явный перелом. Он чувствуется и в лицах судьи Маруси Солдатовой, и заседателей, и в настроении посторонней публики в зале, и даже в выражении лица милиционера, который стоит с винтовкой около подсудимых. Когда говорила старая учительница, он и рот раскрыл от удовольствия, а в одном месте даже покрутил удовлетворенно головой. «Я скажу кратенько», — начинает Евгения Сауловна, явно повеселевшая. «Я тоже администрация. Я заместительница старшей медицинской сестры института. Я скажу вам то, чего вы не знаете. До сих пор у нас не было ни одного случая отказа от работы. А живет медицинский персонал тяжело, очень тяжело. За этот год мы потеряли треть персонала. Они заразились сыпняком и умерли. Придите к нам в институт, посмотрите. Вы увидите. Разговаривая друг с другом врачи, сестры, санитарки и мимоходом, привычно так, снимая друг с друга вошь. Она ползет по белому халату. Вчера мы хоронили нашего парикмахера. Парнишка, почти мальчик. Стриг и брил красноармейцев, прибывающих с фронта. Всего 4 месяца проработал он у нас. Заразился сыпняком и умер. Что же, сегодня уже работает новый парикмахер. Новые врачи, сестры и санитарки заменяют погибших. Это господин комендант заботится о своем авторитете, а медицинский персонал заботится о больных. Помните об этом, товарищи, когда будете выносить приговор. Обращается Евгения Сауловна к суду. Когда Евгения Сауловна говорила о том, что не было до сих пор ни одного случая отказа от работы, что работают люди самоотверженно, наши девушки подсудимые,